Глава 21. Замок рушится. Это пришел Ярогнев. Его пламя взорвало ведьмину хижину. Его гнев сотрясал замок до самого основания. Его плечи протискивались наверх, кроша камень вокруг, и его неуемная ненависть прокладывала себе путь на поверхность. Взрыв хижины на мгновение отвлек внимание Элвина, и один глаз вырвался. А ярость все росла и росла. И викингские башни задрожали. Камни у викингов под ногами пошли волнами, словно вода в океане. Древний замок покрылся гигантскими трещинами, словно раскалывающийся айсберг. Каменные глыбы посыпались с содрогающихся стен. Края дыры на месте хижины провалились под напором могучих когтей Ярогнева. Исполинский фонтан огня и дыма бил в небо. Люди и драконы бросились в рассыпную. Камни скатывались по плечам гигантского существа, как капли воды. Голова его просунулась в зияющую дыру, он стал подниматься все выше и выше и выше, словно живое землетрясение, одним когтем обламывая края отверстия и медленно проталкивая тело вперед. С последним усилием и воплем он вырвался из камней и земли и взмыл в воздух. Гигантские крылья развернулись, вдребезги разнесли дрожащую башню и затмили солнце громадной тучей. Оцепенев, викинги взирали снизу вверх на своего ужасного врага, и только сейчас. Слишком поздно до них дошло. Пока они были поглощены своей человеческой драмой, и даже часовые на стенах наблюдали за битвой за корону Дикого Запада, драконы тайком пробирались по небу к замку. Враждебные драконы. Мятежные и охваченные алой яростью драконы. И теперь небо над ними потемнело от драконов. Ярогнев выпустил поток ревущего пламени. Если бы королем Дикого Запада все еще был Икинг, домашние драконы ответили бы Ярогневу, что они уже свободны, большое спасибо, и великое драконье восстание увяло бы, не начавшись. Невозможно бунтовать, если уже свободен. Видите, как близок был Икинг к победе. Как близок и как далек. А теперь по всему замку драконы, сидевшие до того тихо, как мыши, превратились в гнездо шипящих змей. Они выпустили когти, зубы. В глотках пылало горячее пламя. «Вала ярости, восстаньте, братья-драконы, восстаньте!» — донесся трубный зов Одноглаза. «Восстаньте, братья-драконы, восстаньте!» — гремело над замком. «Смертный враг наш теперь человек! Восстаньте с нами, о братья мои, вала ярости, восстаньте!» И со всех сторон стадиона эхом отозвались драконы, сначала тихо, шепотом, затем все громче и громче. «Восстаньте! Восстаньте!» — плевались они. «Восстаньте!» — шипели они. «Восстаньте! Восстаньте! Восстаньте!» И все как один, словно перепончатое облако, драконы бросились на своих хозяев. С удивленными воплями викинги повыхватывали оружие, защищаясь. Драконы прыгали им на спины, и львиные когти рвали, а жаркое пламя жгло незащищенную кожу. Повсюду вокруг Икинга закипел бой, дракон против человека. Воздух полнился воплями атакующих драконов. Викинги с трудом верили, что на них ополчились их же питомцы, которых они кормили с рук, которые спали у их очагов. Словно некий чужой далекий дух вселился в драконов, и они перестали быть собой. Стоик, брошенный тюремщиками, но по-прежнему безоружный, оказался лицом к лицу со своим драконом Бекарусом. Тот припал к земле, словно тигр перед прыжком. В горле у него клокотал рык, огненные железы на горле раздулись. «Лежать, Бекарус, лежать!» — скомандовал стоик. Но Бекарус словно не слышал его. Он не отрывал своих кошачьих глаз от стоика, медленно подползая все ближе. Он вроде бы рычал. Но если бы стоик понимал по драконе, он распознал бы следующие слова. «Пусть тело ярость врага страшит, когти омойте кровью людской!» «Мерзость людскую долой земли! Испепелите людей огнем! Восстань же, драконий рот!» Стоик сглотнул. «Лежать, Бекарус!» — произнес он нормальным голосом, вдруг сообразив, что орать на дракона больше не помогает. Бекарус как не слышал, так и продолжал подбираться к нему. «Лежать!» — отчаянно крикнул стоик. Но с могучим рыком его старый боевой дракон бросился на него, разинув пасть, выпустив когти и раздувая ноздри, в горле его клокотало пламя. «Слезы людские вас напоят, даже младенцам пощады нет! Жгите огнем людскую чуму, приди же, драконий век!» И пришлось бы стойку довольно туго, если бы стрелы викингов, пытающихся отбиваться от драконов, к этому времени уже не прошивали воздух во всех направлениях. Одна такая стрела вонзилась в ногу Бакаруса, и он упал на землю, закричав от боли и ярости. Замок тем временем стремительно рушился. Три башни лежали в руинах, четвертая шаталась. Драконы нападали с неукротимой свирепостью. Викинги оказались совершенно не готовы к внезапному штурму, и поражение казалось неизбежным. Тут и там полыхало разрушительное пламя. Воины с воплями разбегались, беспорядочно стреляя из луков. Ярогнев невразимо огромный громил оружейную, где пытались укрыться несколько несчастных викингов, и отправлял воинов в мир иной по реке Пламени. И повсюду вокруг раздавался драконий рык и тошнотворный звук входящего в плоть лезвия секиры или меча. Непрестанный дождь стрел, нескончаемые волны копий. Мечи гнулись и плавились в пламени. Викинги завладели катапультами и применили их по драконам. Им удалось серьезно ранить многих драконов, но викинги не побеждали. Икинг ясно видел это, хотя ему приходилось щуриться. Сквозь удушливые облака дыма, отчаянно хватая ртом воздух, они проигрывали. «Я не могу допустить, чтобы это случилось», — прошептал Икинг. «Я не могу позволить этому случиться». «Что же делать? Руки связаны? Замок рушится? Повсюду драконы вокруг убивают людей. Что он мог поделать?» «Беззубик!» — закричал Икинг. «Беззубик! Пожалуйста, иди сюда! Ты мне нужен!»